безрадостное открытие того, что посвящал свой дар не вполне тому, чему следовало бы его посвящать. Что касается воды и вина, в этом более раннем стихотворении он шлет проклятие тем, кто не блюдет закона о неприходящей ценности всего того, что ценно именно своей органичностью, конечно, имея в виду в первую очередь поэзию. Та же тема в стихотворении «Возрождение». Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит, и свой рисунок беззаконный над ней бессмысленно чертит. Но краски чуждые с летами спадают ветхой чешуей, создание гения пред нами выходит с прежней красотой. Так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникают в ней видения первоначальных чистых дней. Установлено, что толчком к написанию этого стихотворения послужила картина Рафаэля «Мадонна с безбородым Иосифом», которой реставраторы вернули первоначальный вид, очистив ее от слоев краски, нанесенных художником-варваром. Этот факт уподоблен Пушкиным своему собственному поэтическому развитию. Пушкин нашел, что к этому времени, к 1820 году, как поэт, он совершил множество заблуждений, обнаружив которые, решительно освободился от них и вернулся к видениям первоначальных чистых дней. Мы, однако, знаем, что никакого переворота в его взглядах на свои поэтические задачи и в самом его поэтическом даре не произошло. Остается одно — допустить, что с самого начала Пушкину необходимо было ощущать какую-то неправильность в отношении к своему дару. Впрочем, усматривал он ее ни в чем-либо ином, как в том, будто проявлял некое небрежение в обращении со своим даром. С таким ощущением Пушкин прошел весь свой литературный путь. В стихотворении 19 октября 1825 год он обращается к Дельвигу со словами, полными укора самому себе. «С младенчества дух песен в нас горел, и дивное волнение мы познали. С младенчества две музы к нам летали, и сладок был их лаской наш удел. Но я любил уже рукоплескание. Ты, гордый, пел для муз и для души. Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания, ты гений свой воспитывал в тиши». Противопоставляя себе Дельвига, как более верного своей музе, Пушкин в действительности указывает на два противоборствующих начала, свойственные ему самому. С одной стороны, он хочет писать для себя, петь для души, дабы не поставить свой гений в зависимость от чего бы то ни было. А с другой, раз ему дана лира от богов, он обязан при ее помощи возвещать людям нечто главное для них, следуя чему они смогут исполнять свое достойное их человеческого звания предназначение. Ни с тем, ни с другим началом своего творчества Пушкин не имел права расстаться. В результате остается один путь — искать их соединение, как бы ни противоречили они друг другу. Отсюда многозначность и многоликость пушкинской поэзии. Великолепен образ поэта в послании к Юдину 1815 года. Поэт размечтался, воображение поэта разыгралось, он видит себя в боевом стане, в огне сражения, но это его не прельщает. Мечта у него другая. Ему представляется он сам, укрывшийся в тесном домишке. И мир забыв, и им забвенный, покой души вкушаю вновь. За этими строками, вкупе с предшествующими, противопоставляющими лаврам побед уединения в милом приюте, рисуется картина счастья любви, оказавшейся, в свою очередь, тоже всего лишь мечтой. Увы, я счастлив был во сне. Но и здесь поэт не дает воли огорчениям. Ему не жаль, что любовь была не более как сном. потому не жаль, что, пережив состояние отважного воина,